Редактор лежал на камнях, бесформенный, словно куча тряпья. Пиджак у него распахнулся, и вывалилась записная книжка с пухлыми, зачерненными по краю страницами. Клетчатая рубаха вдоль клапана лопнула, штанины легко задрались, оголив бледную немочь ног. Он еще немного дышал. Трепетала слизистая полоска глаза. Я нагнулся и зачем-то потрогал его висок, тут же отдернув пальцы, пронзенные мокрым холодом. «Цинобер, цинобер, цахис», — сказал редактор. Он был в беспамятстве. Вдребезги разбитой луной блестели вокруг осколки стекла, и по-прежнему выцарапывала штукатурку из стен потревоженная густая крапива. Мириады жуков копошились в теснотах ее. Изгибались в экстазе громадные жирные гусеницы. А поверх, разлохматившейся черной листвы, сквозь дурман и сквозь комариную бестолочь, надрываясь, выдавливая ореол, будто свечи горели открывшиеся соцветия. И горела над миром живая звезда. Город был освещен точно в праздничный вечер, но без флагов, без лозунгов, без фонарей. Блики, тени и отражения метались по площади, и шуршал нескончаемый падалец дождь. И уставшие птицы вспухали над проводами. А в огромных, зашторенных окнах горкомовских этажей, как паяцы, сгибались картонные плоские силуэты, очарованно дикие и непохожие на людей. Как кисель вытекала оттуда горячая музыка. Все равно это был настоящий разгром. Или все-таки праздник? Казалось, все жители высыпали на улицу. Сонмы алчущих лиц танцевали вокруг меня. Раздувались носы. Громко шлепали толстые уши. Дробь зубов рассыпалась, как пулеметная трескотня. Праздник, слом. Перевертывание ковчега. Зажигались гирлянды, раскинувшиеся между крыш. Сыпал жар конфетти, и порхали прозрачные бабочки. Огневые петарды взрывались из пустоты. И, взорвавшись, окутывались туманом. Рыжий дым собирался в подсвеченные шары и висел, будто грозди загадочных ягод. А над бешеной музыкой и над гудением толпы, над разрывом хлопушек, над ленточками серпантина, над весельем, над ужасом, над всей деревянной землей, вознесенной безумием, царил одинокий младенец. Он был маленький, жирненький, в складках по голеням и локтям, голый, мерзкий, ликующий, в пухе новорожденного, с грушевидными щеками, с пальцами без ногтей. Мягкий сдавленный череп его светился, а пупок живота выпирал, будто вздутый сосок, и лоснилась вся кожа, как будто натертая маслом. Плащ из рваной дерюги мотался у него на плечах, а на лысой башке красовалась корона из жести, безобразно кривая, съезжающая на лоб. Все зубцы в ее ободе были не одинаковые, по размерам, по форме, по толщине. В правой вытянутой руке он сжимал поварешку и, оскались, как скипетром, весело взмахивал ею. Поварешка взлетала сияя оранжевым бликом, и от каждого взмаха преображалась вся обстановка вокруг. Проступали из темноты отдаленные городские районы. Становилось светло, будто в свете прожекторов. Этот свет вдруг пополз на меня и разодрался посередине. Показалась осклизлая, хлюпкая, глинистая земля. Сотни маленьких луж испещряли ее поверхность, и от них поднимался дрожащий белесый туман. Испарение кислоты, как от едких аккумуляторов. В горле остро першило, и бронхи горели огнем. Было ясно, что Хронос агонизирует. Метрах в ста от меня находились задымленные корпуса. Там ревело, стонало и пыхало медленным пламенем. Удлиненные искры летели через меня. Вероятно, пожар на заводе еще продолжался. Сотрясаясь, вопил издыхающий тиранозавр. А в пространстве меж корпусами метались фигуры. В робах, в ватниках с тачками и мотыжьем. Раскатилась укладка чугунных болванок. Трактор, хрюкнувший чадом, выперся из-за нее и заглох. Матюгаясь, из кабины посыпались ПТУшники. Молодая учетчица, выросшая передо мной, бодро шмыгнула носом и сипло сказала: «Растудыть твою так! Что стоишь, как травинка в дерьме? Сейчас Епалыча позову, растудыть твою эдак. Он тебя расфиндрячит к фуруруям». Тут же кто-то упер в меня старую тачку. Подтолкнули, поддали, и я побежал. Через силу, пошатываясь от усталости. Тачка ерзала, и ноги увязали в грязи. Все стекались к кирпичному зданию администрации. Рядом с ним находился широкий открытый ангар. Под ребристыми сводами было не протолкнуться. Пахло дрянью и капало с выгнутых труб. Словно бешеные дрожали повсюду манометры. Некий мастер, стоящий на ящиках у стены, распрямлялся и бухал огромной киянкой. «Есть решение местного комитета», — выкрикивал он, — «утвержденное и поддержанное нашими коммунистами. Оно прямо исходит из резолюции КПСС о развитии производительных сил на современном этапе. Коллектив дыромырного цеха притворит его в жизнь. Нам, товарищи, оказано большое доверие». Он захлопал киянкой по жести станка. И в ангаре, как чокнутые, тоже зааплодировали, будто разом зашлепали тысячи влажных ласт. Чей-то голос плеснулся из заднего ряда. «А что думают по поводу сверхурочных работ? Мы выходим в ночную. Нам это зачтется?» И ангар, ворохнувшись, встревоженно загудел. Но оратор опять приподнял над собою киянку. «Все в порядке, товарищи. Оплатится по тройной. Не волнуйтесь, работайте. Вопрос согласован с администрацией». Он послушал, что говорит ему сдержанный молодой человек, чуть брезгливо приткнувшийся к самому уху, а потом унырнувший в какую-то заднюю дверь. «Все, товарищи, исполним свой долг трудящихся». И махнул, чуть не рухнув, кому-то на дальнем конце. Щитовые ворота ангара со скрипом задвинулись, отрезая все помыслы, лязгнул клыками за осов. Сразу стало темно, как в могильном подвале. Лишь две лампочки скучно горели на шорцелях. И сквозь дрему окошко пылали багровые отсветы. Мастер крикнул: «Епалыч, давай, не томи!» Завизжали тугие, присохшие оси штурвалов. «Идиоты!» — сказал я, догадываясь обо всем. «Идиоты, откройте! Бегите отсюда!» Но по-прежнему изменить ничего уже было нельзя. Каша тел уплотнялась в привычном рабочем единстве. Заскворчала, загукала в недрах изогнутых труб. Засипела, закорчилась, квакнула брызгами пены. Адский свист провернулся, отжав вентиля. «Растудыть твою так», — сказали для ободрения. Изменить ничего уже было нельзя. Я висел, будто килька, стиснутая соседями. Белодымная муть заклубилась у горловины, и напор кислоты вдруг ворвался под крышу ангара. А затем поварешка опять подскочила до звезд и ударила прямо в поребрик, сшивающий перекрытие. Дождь заклепок сорвался с рифленых углов. Жестяное пространство ангара перекосилось. Я был выброшен в кучу сопревшей листвы. Тонконогий паук, зашипев, приподнялся оттуда и, вращая глазами, упятился в дырку кустов. Я, по-моему, находился на самой окраине города, то есть даже не находился, а просто лежал, мордой в грязь, на какой-то вонючей помойке. Правый бок распухал тупо ноющим мокрым огнем, а скула вплоть до шеи была беспощадно ободрана. Испеклись обожженные пальцы на левой руке. Дымно-красный костер полыхал в костяке палисадника, освещая убогий разгромленный магазин. Вероятно, такие костры полыхали сейчас повсюду. Город был стянут вервием тусклых огней. Допотопные монстры разгуливали по окраинам, то вытягивая, то сокращая хребет. Дрызг стекла и камней сопровождал их конвульсии. И рыдал умирающий голос под топотом ног. «Больно, больно. Зачем вы меня? Не надо!» И стихал, оборвавшись уже навсегда. Я едва подтянул под себя онемелые локти, но немедленно кто-то, высовываясь, закричал: «Бляха-муха, а этот еще трепыхается!» И косматое тело чудовища всплыло из темноты, развернувшись ко мне, темноглазое и многорукое. Смрадом, злобой и алкоголем несло от него, как щетина качались над туловом палки и факелы. Я поднялся с карачек, потому что не хотел умирать. Но стремительный, точный удар отшвырнул меня за канаву. Хрустнул зуб, разорвалась граната в мозгу. Я плашмя саданулся о твердые доски забора. Только смерть почему-то замешкалась там, в темноте. Заскрипела калитка, и меня куда-то втащили. Я буквально свалился на рыхлый холодный песок, а чудовище тут же завыло, заколотило по доскам. «Васька тля, открывай! Ты кого бережешь? Открывай, Васька тля, недоскребок, сучара немытая!» Но веселый насмешливый голос ответил через забор: «А вот это видал? Отойди, а то всех продырявлю!» и сейчас же добавил, сбиваясь на шепот и мат. «Но, Петюня, ты где? Зажигай! Не дрожи, как какашка!» Что-то чиркнуло, толще, всем спичечным коробком. Кувыркаясь, взлетела к воротам консервная банка. Светлый, мертвенный купол раздулся на той стороне и вдруг лопнул, коснувшись колючего неба. Шандарахнуло так, что посыпалась ржавчина с крыш. Громом вышибло напрочь последние целые стекла. Я согнулся и сел, прикрывая от боли глаза. Парень в джинсах и свитере яростно усмехнулся. — Что, очухался? Ночь еще впереди. Ты как будто бы из начальства. Лицо у тебя что-то знакомое. И, достав папиросы, все так же насмешливо громко сказал. — Они слабо мы их грабанули. Робеешь, Петюня? Но приятель его, поднимающий дворницкий лом, вовсе не был согласен с такой постановкой вопроса. Он воткнул этот лом, и металл зазвенел на камнях, и в сердцах вытер руки, испачканные мазутом. — Вот что, Вася! — Уваливать надо, — сказал он с тоской. — Надо быстро уваливать, пока они не вернулись. А с крыльца вдруг раздался крестьянский уверенный бас. — Так это поздно уваливать, уже окружили. Парень в джинсах и в свитере тут же присел и, как кошка, бесшумно и мягко отпрыгнул. И в руках его длинно и жутко блеснуло ружье. А Петюня, нескладный и вздрюченный, вдруг повалился на камень и забрякал жестянками, видимо, складывая заряд, чертыхаясь, роняя. Но было действительно поздно. Что-то вроде тарана ударило в плашки ворот. Половинки их рухнули, вывернувшись из петель. Мощный рев накатился как будто со всех сторон, и громада чудовища втиснулась на подворье. Дробовик, разумеется, не мог ее задержать. Выстрел пукнул, и щепки ружья отлетели. Парень в джинсах и в свитере пятился сломом наперевес. «Мужики! Мужики!» — верещал ослабевший Петюня. Но над ним уже сгрудились палки и кулаки. Я споткнулся, усевшись на ребра ступенек. Надвигался огромный, безмозглый, рыгающий монстр. «Бей евреев и коммунистов! Свобода, ребята!» Два булыжника грохнули рядом со мной, а потом задрожала, воткнувшись, наточенная железка. Было ясно, что надвигаются ужас и смерть. Но опять поднялась поварешка до самого неба и ударила точно между домом и плотной толпой. И младенец, ликуя, вдруг выкрикнул: «Равенство, братство!» Изменить ничего уже было нельзя.